Но теперь он не может не думать, или же деньги попадут к Абу бен Хусейну. Его размышления прерваны звоном разбитого за спиной стекла. Джилл подскакивает, а Ворд резко оборачивается, сунув руку под пиджак, пальцы нащупывают рукоятку пистолета. «Простите», — говорит официант в белом пиджаке, уронивший поднос на мраморный пол, и наклоняется, чтобы собрать осколки. Лужицы шампанского и осколки стекла сверкают и хрустят под ногами. «Надеюсь, я никого не задел, сэр». Лицо Джилл белое, как ее платье. Вор чувствует, как пот выступает под мышками и стекает по спине. Он не успел достать пистолет. Не видел, что произошло, даже не заметил, из-за какого неловкого движения упал под нос. Он был слеп, а теперь в горле сухо и в голове бьется. Будь это нападение, оно бы увенчалось успехом. «Всего лишь пролилось немного шампанского», — говорит он официанту, снова беря руку Джилл в свою с уверенностью, какой на самом деле не чувствует. Их бедра соприкасаются, и его словно прошивает электрический разряд. «Я всегда нервничаю, принимая жертвователей». Она тоже притворяется беззаботной, и Уорд оценивает усилия, но он предпочел бы уйти. Ведь пребывание на людях не остановит несчастных случаев. Сердечный приступ у Лестера Леви в Сиэтле произошел на людях, в лифте, по пути на работу. «На самом деле, нам лучше уйти», — шепчет он. «Еще полчаса, я не могу просто исчезнуть». Настроение меняется. Теперь они похожи на фланирующую пару, а не на детектива и его подопечную. Уорд не первый раз на подобных мероприятиях. 1-2 вечера в месяц он проводит на благотворительных собраниях. На прошлой неделе это был проект очистки реки Гудзон, месяц назад — Союз Сельва. Посылаешь по почте чек, надеваешь смокинг, болтаешь с людьми, которые зарабатывают деньги на городском хозяйстве, и с их женами, которые эти деньги тратят. Неожиданно оказывается, что, прогуливаясь по галереям, где выставлена постоянная экспозиция музея, кувшинки Моне, мексиканские сепатисты, Ворд представляет свою спутницу знакомым не реже, чем она представляет его. «Познакомься с членом городской комиссии по жилищному строительству», — говорит Ворд Джилл, останавливаясь перед энергичным лысым мужчиной и его более молодой и высокой женой с некрасивым лицом. Женщина окидывает их оценивающим взглядом. «Вы хорошо смотритесь вместе», — шипит она, подразумевая более тесную связь. «Благодарю вас», — отвечает Джилл, не пытаясь исправить ошибку. «Мистер Трамп?» «Это мистер Ворд», — говорит Джилл, когда они сталкиваются с пухлолицым строительным магнатом, имя которого у всех на слуху благодаря казино, кондоминиумам и громким бракоразводным процессам. «Мы с мистером Вордом знакомы», — отвечает Трамп. Ворд представляет ее редактору журнала «Роллинг Стоунс», Джилл представляет его директору больницы «Маунт-Синай» и ректору Рокфеллеровского университета. Ворд обменивается шутками с владельцем бейсбольной команды «Нью-Йорк Мэтс». «Ты весьма известен для детектива», — замечает она. И тут же «Ой-ой-ой!» Это к ним проталкивается ведущий отдела светской хроники «Дейли Ньюс». Струнный квартет играет «Бодрое попурри» из «Каирского гуся» Моцарта. «Джилл, где ты подцепила Конрада Ворда?» «И что гораздо важнее», — продолжает она театральным шепотом, — «как ты сохраняешь задик таким маленьким? Я хочу такой же задик. Я пытаюсь добиться такого задика. Я бегаю. Я вишу на этом ужасном металлическом приспособлении, которое купил мне муж прямиком у испанской инквизиции. Ни диета, ни спа не помогают». «Но, признайся, у вас роман?» — спрашивает она, ибо работа дает ей право совать нос в чужие дела. «Я просто поддерживаю благое дело», — Ворд кивает на плакат «Врачи без границ». «Мы друзья», — добавляет Джилл, игриво сжимая руку Ворда, и не отпускает. «Ах, друзья!» — подмигивает ярко накрашенная журналистка, стискивая фирменную кружку кофе «Блю Маунтин», и в этот миг у Ворда начинает пищать пейджер. «Друзья!» — нежному высокому голосу вторит цимбалы. «В смысле, как были друзьями Антония и Клеопатра? Как Ромео и Джульетта?» «Скорее, как малыш Рут и Лу Герик», — улыбается Ворд. «Дорогой, вы хотите сказать, что эти знаменитые бейсболисты были геями?» «Бежим», — шепчет Джилл и тянет Ворда к ближайшему эскалатору, который уносит их наверх к мини-вертолетам, свисающим с потолка 4-го этажа. Но Ворд замечает высокого седого человека, который ступил на эскалатор следом за ними. Седой пристально смотрит на Джилл, а его правая рука исчезла в кармане. Ворда снова бросает в пот. Он понимает, что этот человек шел за ними, пробираясь все ближе, уже 10 минут. И каждый раз, когда Ворд оглядывался, Седой был неподалеку. Мне следовало настоять, чтобы мы ушли. «Позволь мне приготовить тебе обед, чтобы отблагодарить за то, что терпишь все это», — смеется Джилл. Рука Седого по-прежнему в кармане. Наверху толпа на мгновение разделяет их, и Ворд уже думает, что ошибся, но потом снова замечает Седого. Тот стоит спиной к Джилл в 5 футах позади нее и смотрит вверх на потолок и подвешенные на тросах вертолетики. «Давай выбираться отсюда», — говорит Ворд. «Это будет невежливо, но здорово», — отвечает Джилл. Внезапно начинается давка. В результате естественного движения посетителей на какой-то миг слишком много народу скопилось на верхнем этаже, и человеческим потоком Ворда относит от спутницы. Сначала их разделяет 5 футов, но расстояние растет. Джилл пытается протолкаться к нему. Ворд видит, как стоявший сзади высокий мужчина начинает поворачиваться к ней, словно выжидал удобного момента, словно теперь, наконец, двигается целенаправленно. Где-то слева от Ворда раздается громкий смех, заглушающий его крик «Джилл!», и она исчезает из виду. Но Ворд знает, где она, потому что видит, что высокий нашел брешь в толпе и, воспользовавшись ею, протискивается вперед. Серые глаза встречаются с глазами Ворда. Я не смогу остановить его. Рука высокого ныряет под камербанд, широкий пояс-шарф, надеваемый под смокинг, и тут рядом с Вордом раздается женский вопль. «Я здесь! Фред! Фред!» Ворд врезается в женщину с силой, толкая ее на толстяка справа, но он двигается слишком медленно. Сознание наполнено ужасным ощущением опоздания. Глава 13. Вьетнамцы появляются позади лейтенанта Джона Шески, выскакивают из леса, когда тот делает шаг на расчищенный участок. Пули секут папоротник и деревья, хлещут вязкую землю, рассекая их зону обстрела так же основательно, как линии прочерчивают миллиметровку. Пронзительно вопят птицы, листья разлетаются в зеленые клочья. В первую же секунду падают 4, один из них кричит «Мэри!». Однако, несмотря на внезапность и скорость атаки, разум Шески работает логически, укладывая весь мыслительный процесс в доли секунды, он инстинктивно отдает приказы. «Дымовые гранаты!» Выраженные словами, его решение прозвучало бы так: «Они позади нас и справа. Наш единственный шанс — бежать к тем срубленным деревьям и использовать их как прикрытие. Если мы останемся здесь, погибнем. Сюда!» И вот они бегут. Сержант Ман отстреливается, еще один рядовой упал, и Шеска, слыша свист пуль над ухом, пытается определить, не стреляет ли кто из-за бревен. «Если там нас поджидают, мы погибли. Но стреляют только сзади». Этому вражескому командиру следовало поставить людей за бревнами, но он слишком уверен в себе. Один из его людей поспешил стрелять, они упустили внезапность. Шеска достигает ближайшего бревна, огромного, с обрубленной верхушкой, источенного термитами куска красного дерева, в который пули вонзаются, словно поглощаемые влажной древесиной. Их осталось 3 — Шеска, сержант Ман и рядовой родом из Чикаго. Рация и радист лежат на открытом месте, до них 10 ярдов. Вызвать авиационную поддержку невозможно. Стрельба стихает. Тишина кажется оглушительной. Этот командир сделал одну ошибку. Могу ли я заставить его совершить еще одну? Нападающие, полагает Шеска, сейчас готовят боеприпасы, возможно, перемещаются, выискивая места получше. Он приподнимается, не высовываясь из-за бревна, и кричит, стараясь, чтобы в голосе звучала ярость, хотя он совершенно спокоен. Кричит на прекрасном вьетнамском: «Шеска — актер! Шеска — игрок! Товарищ, ты допустил ошибку!» В худшем случае ничего не изменится. Но, может быть, я смогу заставить их промедлить? Он орет, словно взбешен: «Вы напали на своих советских союзников! Так-то вы обращаетесь с друзьями!» Абсурдно! Но огонь не возобновляется. Шеска, вдохновленный, продолжает, стараясь, чтобы в голосе звучали презрение и возмущение: «Мы советские разведчики, переодетые в американскую форму. Возвращаемся с планами американской базы в Дананге. Вас должны были предупредить. Вы обязаны проводить нас до границы, а не стрелять».